Шахматные лошадки. Уже потом белка размышляла и гадала. С чего мальчик Вашек стал ей, незнакомой девчонке, рассказывать про невеселые семейные дела? Будто всего себя наружу. Может, почуял родственную душу, когда вместе вытягивали боль из сёги? Или такое было свойство у этих мест, что люди тут делались откровеннее и добрее? Но эти мысли были потом, а тогда ей казалось обыкновенным, что вот сидят они вдвоем посреди каменной старинной площади, на солнцепёке, тень от стен не достигал сухого бассейна. И она слушает с печалью и тревогой, а он говорит горько и откровенно. «Знаешь, Белка, я же его сперва терпеть не мог. Ну как же, был единственный сын у мамы и папы, а тут вдруг появляется какой-то недоразвитый дохлячок с улицы. Да еще припадочный. Молчит все время, только вздрагивает, если громко окликнешь. Моргает. А если говорит, то больше шепотом. И не умеет ничего. А ему все внимание. Понимаешь, Вашек, он же младше тебя, и у него такое состояние. Мы должны. И ты должен. Ну и что? Думаешь, я его обижал или как-то показывал, что не терплю? Да ни чуточки. Делал вид, что да, все понимаю. Ни разу плохого слова не сказал. Если что-то спросит, вежливо так отвечаю. Если надо с уроками помочь, пожалуйста, улыбаюсь даже. Но внутри все скручивается. Он, конечно, это чувствовал. Поглядывал так загнанно. И мама все это понимала. Но ведь снаружи-то все было благополучно, никаких ссор. А папе, наверное, казалось, что и в самом деле все хорошо. Он с головой был в своей хирургии с утра до ночи. Меня, Белка, теперь до сих пор грызет, что Сёга плакал по ночам, а я ни разу не подошел. Иногда просыпался и слушал, стиснув зубы. А если он слишком уж сильно заходился, я вскакивал, будил маму. «Иди, он опять там весь в слезах». Она мне: «А почему ты сам не попробуешь его успокоить?» «Я не умею». Я и правда не умел, но и не хотел даже попробовать. Один раз я все же сорвался. Мы спали в моей комнате, она теперь сделалась как бы общая. Папа смастерил двухъярусную кровать, как в Кубрике. Сёга попросился наверх, ну, я не спорил, конечно, младшему ступать надо. Однажды, Белка, это между нами, ладно? Однажды на меня потекло. Оказалось, что у него энурез. То есть такое недержание. Но тут ничего смешного, это часто бывает у таких вот заброшенных пацанов. И лечится, кстати говоря, легко. Сёгу потом и вылечили в один момент. Но в то утро я был сам не свой от злости. И маме сказал: «Мне теперь что, под зонтиком спать?» Я не специально при Сёге сказал, но он был близко, слышал, конечно. Хотя даже в тот раз я ему ничего прямо не выговорил. Только вечером потребовал: «Давай поменяемся местами, а то ты однажды загремишь сверху, а мне скажут, не досмотрел. У тебя по ночам то и дело руки-ноги через край торчат». Он, конечно, все понял. Закивал, будто голова на ниточке. Ну, так и жили до лета. Учился он сперва еле-еле, а потом ничего, втянулся. Ну, на троечке, правда, но и то хорошо. Приступы у него все еще случались, только редкие и не сильные. Сильный был всего один раз, когда он услышал по радио про цунами в Индийском океане в декабре. Зато с ним в прошлом году другое началось. Воровать начал. Белка дернулась и застыла, будто это ее уличили в воровстве. А Вашек поморщился и торопливо объяснил: «Да нет, ты не думай, что деньги или вещи какие-нибудь. Такого он никогда. Но он начал таскать, где только мог, шахматных коньков. Бред, да и только. Или болезнь новая объявилась, или глюки какие-то. Первый раз заметили, когда мама побывала с ним в гостях у своей подруги, у тети Зои. Мама и тетя Зоя там в шахматы играли, они это любят. А Сёга рядом торчал, развлекался с рубленными фигурками. Ну и прибрал белого конька в кармашек. Мама потом дома увидела, удивилась. Это откуда? Он засопел, покраснел. Я нечаянно. Отнеси потом, верни, а то тетя Зоя что подумает. «Ага». И не отнес, конечно, спрятал. А потом еще, еще. Тут, если про каждый случай рассказывать, то целый день надо. То у мамы в поликлинике стащит конька. Там, в вестибюле, где приемы ждут, шахматы на столиках. То в школьной библиотеке. То у знакомых, то на дворе, где пенсионеры играют. Бывало, что это замечали. Тогда, конечно, воспитательная разборка. Иди, верни немедленно. Только, по-моему, он ни разу не вернул. Потом я понял, это для него было что от сердца кусок отрывать. А иногда эти его кражи незаметно проходили. Но те, что заметно, тоже нередко. Мама просто не знала, что делать. Даже к психиатру водила. А тот поговорил с ним, и потом сказал маме по-свойски так, ну, как знакомый знакомый.